«Внимание! Боевая тревога! Всему экипажу занять места согласно боевому расписанию! Повторяю, боевая тревога!» Ватсон распылялся на всю. Да и пусть. Андрей сидел в капитанском кресле, обложившись различными мониторами и данными. В кресле бортинженера сидел Рэм. А Ватсон и так был везде. Они выходили из гипера ровно через 10 секунд, и поэтому был отдан приказ боевой тревоги. По данным Рэма, именно в этой системе и находится пиратский конвой, следующий из колоний АРС-2 к пиратской станции «Черная борода». Перевалочная система, в которой пираты отдыхали и готовились совершить следующий прыжок. Опять же, по тем же данным Рэма, в их конвое не было кораблей новейшего производства. Как и Перун, они отставали от боевых кораблей текущей серии. Да и в основном это были фрегаты или переделанные транспортники. Для эсминца уровня Перуна это была лишь закуска. После выхода в пространство все системы к бою. «Есть, капитан. До выхода 5, 4, 3, 2, 1. Перун вышел в черное пространство космоса, ощетинившись всеми орудиями. Системы некоторое время молчали, приходя в себя после прыжка, а затем стали передавать данные. «Капитан, фиксируй пиратский конвой. 5 фрегатов фарианской постройки и 10 транспортников. Нас заметили. Боевые корабли выходят на курс перехвата». «Рэм, что по системам?» «Все охеренно, Кэп. Двигатели урчат, как котята, а щиты крепки». «Капитан, нас сканируют. Пытаются идентифицировать». «Активировать идентификатор земного флота». «Выполняю». Андрей усмехнулся. Вот и все. Он окончательно вступил в эту войну. Войну всех против них одних. Правда, пока начинают они с малого. Но там, когда-то в будущем, они обязательно бросят вызов и другим. Неважно, разрушали они их планеты или просто предали в удобный момент. Это уже неважно. «Орудия к бою! По готовности залп по целям 2 и 3!» Проговорил Андрей, маркируя цели. Перун завибрировал. Слабо, еле заметно. Но Андрей усмехнулся. Корабль радовался бою. Так же, как и он.